Глава 6. Мотивация на каждый день. Как выстроить свою жизнь и спрограммировать успех? Каждый человек проживает определенные модели поведения, которые может позаимствовать у родителей или построить на своем или чужом опыте. Опыт может быть как позитивным, так и негативным. Помните, как в детстве нам говорили: «Учись на чужих ошибках, не наступай дважды на те же грабли». Несмотря на то, что иногда мы и сами это понимаем, все равно очень тяжело отказаться от собственных укоренившихся привычек и убеждений. Многие из них мы даже не замечаем. Что уж говорить о принятии во внимание чужого опыта, чтобы избежать таких же проблем в своей жизни. Вот что действительно прекрасно работает и часто помогает подняться, изменить собственные взгляды и построить успешную жизнь — мотивации, полученные от жизненных ситуаций и историй успешных людей. Успех — это не только материальная сторона, но и любые достижения, достойные уважения и похвалы. Таким людям обычно аплодируют, перед ними преклоняются, им следуют и подражают или завидуют, представляя их жизнь бесконечным везением, а их путь — ковром, усыпанным золотом. Не каждый понимает, что успех — это не только удача, но и колоссальный труд, не только физический или умственный, но и ментальный. При этом везение — это всего лишь правильное стечение обстоятельств, которое мы сами программируем. Раз мы можем программировать это удачное стечение обстоятельств, значит, мы способны программировать и неудачи. Поэтому кому-то сильно везет, а кому-то достаются только разочарования. На примере своей жизни хочу вам показать, что наш настрой, наше состояние, наши внутренние программы напрямую связаны с тем, что мы получаем в жизни. Я всегда верила в собственные силы и в успех, несмотря на неудачи, проблемы, поражения и препятствия. Еще с детства я внушила себе, что у меня есть шанс жить другой, успешной и обеспеченной жизнью, шанс пробиться и заявить о себе. В то время синхронное плавание еще было абсолютно неизвестным и непопулярным видом спорта. За спортивные достижения не давали ничего, кроме словесной похвалы, да и заслуг толком не было, ведь в России этот спорт был еще совсем на низком уровне. Но в своей голове я построила модель, и по мере продвижения вперед мне открывались новые возможности и знания. Я совершенствовала эту модель, добавляя в нее новые вводные и цели для моего достижения. Но это не просто везение, не отдельный единичный случай, а проекция, по которой поднялось немало людей и создалось немало историй, и это доступно каждому. Что же нужно для того, чтобы мечты сбывались и жизнь была такой, как в мечтах? В первую очередь, нужно создать эти мечты. С возрастом люди все больше и больше замыкаются в себе, погружаются в ежедневную рутину и проблемы, привыкают к своей реальности и смиряются с тем, что имеют, абсолютно забывая о своих детских мечтах и в целом о том, что человеку свойственно мечтать. Вспомните о себе, ребенке, что вы хотели, о чем загадывали, желание, сбылось ли это? Если не сбылось, то почему? Вы продолжали мечтать и потерпели поражение? Вы отказались от своей мечты или просто забыли про нее? Понаблюдайте за детьми, проследите за тем, как они смотрят на мир, как они слушают взрослых и впитывают все, что им говорят и показывают. Здесь заложено много важного и ценного для нас, взрослых. С одной стороны, простота, с которой они мечтают, то, как горят их глаза и как они радуются жизни и самым маленьким ее радостям, то, как преданы они своей мечте и своим желаниям. С другой стороны, то, что они получают в ответ на свои вопросы, примеры, которым следуют, глядя на своих родителей и просто окружающих людей. Оба этих момента важны для проведения анализа и построения пути к счастливой и успешной жизни. Нам, взрослым, необходимо научиться заново мечтать, и не просто мечтать, а мечтать с чувствами, с образами, с визуализацией до малейших деталей. Ребенок никогда не говорит «хочу машинку» или «хочу куклу». Он всегда скажет, какого она будет цвета, размера и формы, назовет даже цвета волос и платья у желаемой игрушки. Потом он получает именно то, что пожелал. Нам тоже нужно мечтать как можно точнее, представляя желаемое, ощущая свои эмоции и чувства от обладания этим. Мечта — это посыл, это прямой заказ и проекция того, что нам необходимо в нашей жизни. Второй очень важный момент — это постоянство и верность своей мечте. Каждый день необходимо думать о том, что желаешь, идти к этому и предпринимать все необходимые шаги и действия на пути к этой мечте. Когда мои дети в один день говорят, что хотят машинку, на второй день — лодку, а на третий — самокат, я никогда не подарю им этого, так как понимаю, что они сами не знают, чего желают. Значит, это им просто не нужно. Точно так же происходит и со взрослыми. Только веря в свою мечту, можно до нее дойти. Если бы я сначала говорила, что хочу выиграть Олимпийские игры, потом, не достигнув этого, захотела стать врачом, потом еще кем-то, то я вряд ли смогла бы достичь своей цели, потому что каждая цель, каждая мечта требует полной отдачи, веры и верности. Поэтому необходимо мечтать по-настоящему, по-детски, с чувствами, и лишь получив это, мечтать снова, но уже о другом. Третье важное, о чем хотелось бы сказать, это то, что вы впитали от ваших родителей и вашего окружения. Как это повлияло на вас? Какие сформировало убеждения и установки? Это влияние заложено в вас. Помогли ли вам они? Замотивировали или, наоборот, убедили в том, что мечтать нельзя, что вы никогда не добьетесь, не получите, не дойдете? Подобные программы напрямую влияют на нашу жизнь и ее восприятие. Очень важно проанализировать себя, свои установки и модели, по которым вы живете, чтобы понять и раскрыть причины ваших успехов и неудач. Меня много раз просили рассказать о моем пути и о том, что мне помогало идти вперед, чем я вдохновлялась, откуда каждый раз брала силы. Я часто проводила вебинары на тему внутренних мотиваций и ресурсов. В этой книге я привела немало примеров того, как мотивация и цели помогают в достижениях и осуществлении мечты. Каждый успешный и реализовавшийся человек имеет в своей голове и сердце своего рода план, который также можно назвать картой или даже навигатором. На этой карте четко виден пункт назначения — цель. Именно цель придает смысл нашей жизни или ее отрезку и указывает, в каком направлении двигаться. Когда у нас появляется направление, когда мы знаем, чего хотим и куда идем, тогда перед нами вырисовывается осмысленный путь и появляется мотивация. Люди без цели чаще всего потеряны. Они плывут по течению, находятся в состоянии фрустрации и незнания того, что и ради чего они делают. Они довольствуются тем, что имеют, и остаются тем, кем являются. Говорят, что если у тебя нет цели, то тебе придется работать на того, у кого она есть. Но даже поиск самой цели может стать отправной точкой. Главное — поставить себе такую цель. Иногда цель может быть очень далекой и казаться абсолютно недостижимой. Если вы хотите действительно именно этого, то не стоит сдаваться или опускать руки. Просто надо быть реалистами, так как даже изобильная Вселенная не сможет вам дать сразу все то, что вы захотите, а вы не сразу сможете это принять, поэтому придется идти на компромиссы. В случае очень больших и далеких целей нужно набраться терпения и запастись верой, но при этом необходимо откуда-то продолжать черпать мотивацию. Для этого есть очень важный момент — эффект маленьких шагов. Цель — это путь, по которому нам нужно двигаться шаг за шагом, чтобы однажды достичь желаемого. Путь может быть тернистым, но необходимо двигаться вперед, несмотря ни на что. Иногда может наступить момент, когда будет казаться невозможным дойти, и именно в такие моменты многие теряют мотивацию, веру, желание, а с ними и силы. Если бы в 5 лет я себе поставила задачу стать олимпийской чемпионкой, то осуществить мою мечту было бы очень непросто. Но вместо этого в 5 лет я мечтала о Карлсоне, затем о получении юношеского разряда, затем о поездке за границу, о победе на юношеской олимпиаде. И так, шаг за шагом, я дошла до главной мечты — олимпиады. Каждая промежуточная цель была маленьким шагом на пути к заветной мечте. Достигая чего-то, даже самого малого, мы получаем удовлетворение и радость. Мы становимся увереннее в себе и в своих силах. Мы питаемся этим успехом и эмоциями, полученными от него. Когда мы видим цель на расстоянии вытянутой руки, нам намного проще начать двигаться вперед к ее достижению. Я не просто так пыталась придерживаться хронографического порядка, рассказывая свою историю. Именно такая структура помогла мне точнее перенести на бумагу мой путь и его ступеньки, по которым я поднималась шаг за шагом, для достижения самого главного на пути моего становления. Было непросто рассказать всю мою историю так, чтобы она была легкой при прослушивании, чтобы не надоедать вам скучной хронологией событий, но в то же время соединить все эти события между собой в таком порядке, по которому можно было бы проследить весь путь с его событиями и принятыми решениями и шаг за шагом следовать за той частью моей жизни, что сделало из меня не просто 4-кратную олимпийскую чемпионку, а реализовавшуюся личность. Жизнь каждого человека зависит от его собственных выборов, совершенных в тот или иной момент. Мы имеем только то, что выбрали сами. Бесполезно жаловаться на жизнь, потому что мы сами ее построили. У каждого бывает шанс, у каждого бывает момент, но одни его не замечают, а другие делают выбор, который так или иначе отразится на дальнейшем пути. Помните, что право на выбор есть у каждого. Это один из законов мироздания. Мы не можем повлиять на людей, но мы можем и должны влиять на себя и выбирать для себя. Иногда хочешь сделать хорошее для человека и начинаешь что-то ему предлагать и советовать, а он продолжает отказываться. и для тебя этот выбор кажется абсурдным, а для него — единственно верным. В таких случаях нам остается только принять этот выбор, а тому человеку жить по своей вере и получать результаты, основанные на собственном решении. Не бойтесь ставить цели, не бойтесь мечтать о большом и недосягаемом, но не забывайте разбавлять ваш путь промежуточными точками отсчета, которые помогут вам сохранить мотивацию и веру в себя и свою мечту. Не забывайте хвалить и поощрять себя, и даже в самом маленьком достижении и успехе видеть победу и ваши возможности, которые будут для вас источником энергии и силы. О поддержке. В конце этой книги я не могла не рассказать о том, что, на мой взгляд, является безусловным в жизни каждого человека и на пути любого успеха. И неважно, что вы выбрали и куда вы двигаетесь, будь то спорт, обучение, дорога к идеальной фигуре, бизнес или даже духовные или благотворительные цели. Каждый раз может настать такой момент, когда просто нет сил и опускаются руки, когда появляются преграды на пути или наступает сложный период, сопровождающийся апатией и депрессией. В такие моменты очень важно иметь поддержку и опору и уметь просить о помощи. Казалось бы, два абсолютно элементарных правила. Но при этом многие люди при малейших проблемах закрываются в себе. Для этого может быть множество причин. От чувства стыда и боязни получить отказ до уверенности в том, что просить значит показать свою слабость. В таких ситуациях люди все глубже и глубже погружаются в неприятные и негативные состояния, разрушающие их и рушат их мечту. Иногда достаточно совсем малого — выговориться и освободить свою голову от накопившихся и съедающих изнутри мыслей, услышать мнение другого, которое неожиданно для тебя может кардинально отличаться от твоего собственного, или просто расслабиться и переключить внимание, таким образом отпустив ситуацию, как говорится, до утра. В уже знакомой идее «утро вечера мудренее» скрыто много смысла. Ложась спать с негативными мыслями, мы притягиваем к себе негативную энергию, которая усиливает наши проблемы и опасения, давая им силу и право на существование. Отпуская ситуацию, переключая свои мысли и разговоры на что-то положительное и приятное, мы, наоборот, наполняемся позитивными вибрациями и положительными эмоциями, притягивая такие же положительные и успешные ситуации и моменты. А на утро проблемы, еще вечером казавшиеся неизбежными и неразрешимыми, могут просто исчезнуть или решиться самими собой. Конечно, не всегда все так просто, и зачастую, чтобы найти правильное состояние и настрой, требуется время и сила воли, и нужно день за днем двигаться вперед, порой вслепую, но с уверенностью и верой в благополучный и успешный финал. Опять-таки, на этом пути очень важна поддержка со стороны, и от ее искренности и честности будет зависеть исход всего дела. Говоря про искренность и честность, я имею в виду качество по отношению к себе. Очень важно окружить себя людьми, знающими и понимающими тебя, готовыми сказать тебе «нет» и при необходимости указать на твои ошибки вместо постоянного согласия и принятия твоего решения, которое не всегда может быть верным. Многие родители, обожая и жалея свое дитя, склонны допускать подобные ошибки, принимая «хочу» или «не хочу» своего ребенка вместо того, чтобы настоять и надавить в нужный момент. Примером может быть желание ребенка бросить то или иное занятие или спорт из-за минутной слабости, но при этом они могут считать, что они абсолютно уверены в своем желании или решении. Такой слабостью может быть все что угодно. Расстройство из-за поражения или ощущение себя хуже кого-то, желание погулять с друзьями вместо того, чтобы потратить это время на работу, ссора или недопонимание, возникшее между друзьями или преподавателями. Для ребенка, как и для взрослого, подобные моменты в состоянии апатии могут показаться абсолютно неразрешимыми проблемами и способны привести к смене направления движения и даже к отказу от мечты. Родители и люди, по-настоящему поддерживающие тебя, должны указать на ошибку вместо того, чтобы согласиться с тобой, оказав медвежью услугу, и дать смачный пинок под попу для ускорения и мотивации. Помощь не всегда состоит в том, чтобы жалеть и соглашаться. Помощь — это поддержка твоих интересов, целей и реальных желаний, а не минутных слабостей. Один из самых важных моментов на пути к любому успеху — необходимость окружить себя людьми, которые смогут прочитать между строк, понять и разгадать твое состояние, найти правильный подход в разных ситуациях, верить в тебя и твои силы и реально смотреть на вещи и происходящее. Я искренне желаю вам найти такого человека в своей жизни и обрести искреннюю поддержку на выбранном вами пути. Я и по сей день иду по своему пути, продолжаю совершенствоваться и создавать лучшую версию себя. Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, ищу новых учителей, получаю новые навыки и знания. Из маленького больного ребенка я стала олимпийской чемпионкой, продолжила жизнь в спорте, попробовав и реализовав себя в тренерской работе. Я погрузилась в восточные культуры, открыла для себя йогу и глубокие знания медитации. Я совершенствую свои знания в аюрведе и открываю для себя и для мира волшебство эфирных масел. Я совершенствую себя и работаю над собой и своим эмоциональным состоянием. Я еще не пришла. Мне еще предстоит долгий путь, полный открытий, знаний, учителей, собственных достижений и реализаций. Но я люблю открывать для себя новое и неизведанное. Я люблю идти вперед и никогда не останавливаться на достигнутом.